Алло! Кто это? Иди-ка убери косу, да! Кути! Алло! Кто? Кто? Я говорю, Баранова. Баранова? Алло. Да? Коси траву, дурман, да запаривай. Колючий дурман, знаешь? А? Че? Алло! Да? Колючий дурман, знаешь? Ну и чего? Коси траву, дурман, да запаривай. Так вот, колючий дурман, запаривай, так не будешь придурать-то. Да? Дикой дурачок, иди занимайся делом, а не дурманом. Да? Черепеня херова, иди кули дрова. У тебя чего, не бей лежачего, работы да? нет. Хорошо, счастливчик. Дурачок, иди занимайся делом. Да. Где наркотики? А у нас делов не в проворот, некогда и в комнату зайти. Чего, делать нечего? Сенокос, картошку полоть, окучивать, траву косить. Да? Да? Сушить. Коси траву. Иди-ка, бери косу, да. Коси. Наркоманка херова. Вот. Коси дурман, суши. Запаривай в чай, пей. И придурать не будешь. У нас ведь милиция вроде рядом. Он тебя на мушку берет. Да плохо видно берет вас. Эдрона мышь. Вы что, не выросли наркоманы-то? А? Да-да-да. Где наркотики-то? Наркотики, блядь! Надо с тебя драть за телефон. Дряжка! Охерительно драть надо. По 1000. Сдирать так не будешь, придурать-то. Колючий дурман, знаешь? Вот его запаривай и ешь. И ешь. А мы не звоним. С чаем. В салат ешь. Да? Вот. Да? Коли дрова. Ну так или еще печку топишь? Да? Такую-то жару. Черепеня херова, иди кули дрова! Алло? Алло? Алло? Давай хоть познакомимся. А? О чем мне с вами знакомиться? Может, тебе прийти в гости? Ты, это наверное, кто? Голодная сидишь. Давай поесть принесу тебе каши, похлебки, давай. А? Нет уж, покорми каких-нибудь нищих, ладно? Где живешь, бабуль? Алло. А ты где живешь? А тебе какое дело? Я про деньги, есть тебе деньги? Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Я к тебе подъеду. Подъедь к нищим. Подъедь а то я хуево отошлю, я только откинулся. Много денег отдай нищим. Понял? Понимаешь, нет. И сюда больше не звони, иначе в милицию сейчас сообщу. Да у меня номер тебя до сама регистрируется. Ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Есть деньги? Ой, ты какой! А у тебя есть деньги? Да. Может, мне дашь? Да. Нет. Ой, ты какой! Забудь номер телефона и больше сюда не звони, иначе в милицию подсообщу. Так я говорю, недавно я откинулся, мне какая разница. Да. Алло. Алло. Где живешь, бабуль? А? Кто это? Анастасия Федоровна. Алло. Алло. Я поняла. Где живешь? Может, это тебе кто прийти... проверяет? Кто проверяет, может... а что делает? Может, тебе прийти в гости? Кто? А? Кто? Ты, наверное, голодная сидишь. Давай поесть принесу тебе каши, похлебки, давай. Где живешь? Кто это? Кто это мне говорит, эдак? Анастасия Федоровна, я живу в Макарьеве. Кто голодно-то сидит? Где ты живешь, скажи? Кто? У тебя, наверное, ой, проблемы. Ой, спасибо, ничего. Спасибо, ничего не надо. Ты, наверное, голодная что сидишь. Это? Давай поесть принесу тебе каши, похлебки, давай. А? Кто это такая? Гостинца принесу, скоро Новый год, стол накроем, посидим. Херню какую-то порешь ты, молодушка. Я к тебе поняла? Приеду. Да не одна, у меня гостей скоро наедет. Мы на машине приедем, на большой. Зачем? Выходи, нас встречай, ладно? Не надо мне никого. У тебя проблемы, что ли, какие? Никому... Тебе никто не ходит, да? Никого не надо, ничего я не знаю, я не слушаю, все. Кончайте. Как едем к тебе все. На неделю, загудим, уй. Кончайте, все. Кто-то звонит. А я твою кашу начерю, вот когда у вас ужин будет вечером. Будешь лакать твою жену. Пошла-ка ты нахуй, вот что, молодушка. Кто ты там а такая? А я тебе говорю, нет, ебаный. Да, вот так вот. Нужна ты мне больно. Пошла-ка ты нахуй. Нет. Поняла? Мне еще надо знать. Больше не звони. Больше не звони, а то сейчас в милицию позвоню. А я срать приду тебе, к тебе в рот, тебя на силу. Что? Что это такие? Кто тут что-то? Что за мошенники тут звонят? Послал нахуй. Поняла? Не звони больше. Не нужна ты мне никто. Никто мне не нужен. Поняла? Все. Не беспокой. Да? Алло. Тогда будет очень весело. Где живешь, говори. Нет, кто это? Стол накроем, посидим. Выпьем. А? Нет, кто это? Вы куда звоните? Анастасия Федоровна, я живу в Макарьеве. Ой, вы не вот. Туда попали. Я к не тебе туда приеду. Да, мы с мужиком вместе к тебе придем в гости-то. Это что, она дура там, что ли, а? Самогоноч... Вы не туда попали. Да. Пьяный, что ли, ты там? Слышишь ли, самогоночка-то есть у тебя? Я самогонку люблю. Я много пью. Ё-моё, это кто такая? Я не знаю. А ты молодая? Черню какой-то городит. Иди. Да. Алло. Алло. Да. Может, тебе прийти в гости? А? Ой, а кто это? Я ничего-то не поняла. Анастасия Федоровна. А куда, в какую квартиру-то звоните? Где живешь, бабуль? Давай хоть познакомимся. А? А куда вы звоните-то? Ты, наверное, голодная сидишь. Давай поесть принесу тебе каши, похлебки, давай. Может, тебе прийти в гости? Да вы не туда попали, наверное. А? Вы не туда попали, наверное. Где ты живешь, скажи? Отстань-ка от меня, ради бога. Алло. У тебя проблемы, что ли, какие? К тебе никто не ходит, да? Какие проблемы-то у тебя, а? Я не могу понять, кто это. Я к тебе приеду. Да не одна, у меня гости скоро наедет. Мы на машине приедем, на большой. Ну давай, приезжай. Только кто это? Есть деньги. Я про деньги. Есть тебе деньги? Я не знаю, у меня нет родственников в Визинге. Извините, пожалуйста, вы не туда, наверное, какая, попали. Машина у меня какая есть, я к тебе подъеду. А то я хуева заживу, я только откинулся с зоны. Понимаешь, нет. Деньги есть у тебя? Есть миллион, приезжайте. А на книжке что-нибудь есть? Я книжка. Алло. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Алию вы не видели? Кого? Ви к вам приходил? Алло. Это кто звонит? Ви к вам приходил вместе со мной? Алло. Кто звонит? И я куда? Облако. Я облако. Меня не существует. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ярославская 10. Я не поняла. Слушайте меня внимательно. И вот я сейчас приду, член засуну вам в рот и заставлю, чтобы вы его сосали. Вы кому это говорите? Я работаю. Я радуюсь жизни. Вам что, не 17-й вызывать? Я не знаю, мне это не интересует вопрос. А что вы звоните, такие вопросы задаете? Вы где что, у вас нормальная женщина вы? Да. Нормально? Я считаю, ненормальная. Вы бы хоть почитали бы какую бы книжечку мне вслух. Да вам 17-ю надо вызвать. А что так? Я же вам сказала, посчитай до 10. Я слушаю вас. Давайте друг другу будем читать литературу. Друг другу литературу. Ну, возьмите кому-нибудь другому, звонить. Почитайте литературу. Мне на литературу не нужна. Алло. Ну, приходи к церкви. Придешь? Куда звонить? Я сейчас милицию вызову. Поебаться хочешь? Вмажу. Да. Такой здоровый вмажу. Все, это кто звонит? Это а кто звонит? Придет? Я сейчас 02 наберу и вас как террориста получите. Алло, алло. Кто это? Тебе, видать, нехер делать. Чего? Ну-ка, на, Таня, поговори. Алло. Ну? А вас как зовут? Чё тебе, дурману, что ли? Алло! Дурману запарила, что ли? Да напилась! А дурману напилась! Ядрёна мать! У нас наркотиков нет! У меня никаких наркотиков нет! Нехуй тебе подцепляться! Запаривай дурман кулючий, да пей! У нас барабла фамилия! Барановы! Алло? Заколебала, блядь! Барановы! Слушай! Барановы! Алло? Алло? Приходи ко мне вот. Черт, давай-ка закругляйся, все, пока, спать ложись. Ты а то ментов вызову, давай спать. О, алло? Кто это? Я сейчас Курочкин Ваське позвоню, так он приедет сюда. Не поняла. Я сейчас дворецкому наберу номер. Тебя Вася Курочкин поймает. Поняли? Кто, Лена? Барановы! Ну чего, Барановы? Барановы! Понял как? Я сейчас приятному наберу номер! Дрова, что ли, колешь? Ага! Дрова колешь или пилишь? Тёплый косяк, понятно как? А? Или траву кроликом рвёшь? Ага! Мы Барановы! Татьяна Николаевна Баранова! Вот так. Чего? Чего-чего? Алло? Да? Ты сумасшедшая! Голос от наверен похож. Ага! Мама слева, что ли? Хотела. Ой, мама. Вы что, почитали? Чего? Я наркоман, понятно? Как наркотики? А? Запивай наркотики-то. Да? Дурман. Дурман, знаешь? Да. Дурман. Вот его запаривай и ешь. И салатом ешь. Да? Наркоманка херова. Как назвали мальчика-то? А? Чего? Хуя тебе вдышло, блядь. Ой. Ой, блядь. С тебя надо за телефон содрать не одну тысячу. Ну-ну. Чтобы не болтала зря. Ну так тебе, скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Болтушка? 80 тебе, да? Путаешь только людей. Эй, а это ты меня помоложе немножко. Куда приходить-то? Алло? Чего? Алло? Ну так тебе, скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Как здоровье-то у тебя? Кто это говорит? Да Зубкова Ира. Ну? Кто? Зубкова Ира. А Ира? Это кто говорит? Да. А это кто говорит? А что говорит? Баранова. Баранова. Милиция. Алло, вот милицию-то тебе надо сдать. У нас вон рядом милиция, так он тебя на мушку берет. Вот тебя. У нас ведь милиция вот рядом. Болтушку. Чего? Алло? Алло? Алло? Колючий дурман, знаешь? Чего-чего? Чего? Колючий дурман, знаешь? Вот его запаривай и ешь. А зачем он мне нужен? Иди-ка убери косу, да. Коси! А зачем мне коса? Чего мне косить? Тебе, видать, нехер делать. Я найду чем заняться, и звоните по дурным вопросам не буду. Дикой дурачок, иди занимайся делом. Слушай, ты дикая бёная. Да? Какое тебе хуя от меня надо? Нехер делать. Нет. Вот уж тебе видно нехер делать, так ты и занимаешься хуйней. А чего? Я нахожу себе время, работу. Черепеня херова, иди кули дрова. Вот уж я никак не черепеня. Я нормальная женщина. Коси траву, дурман, да запаривай. Вот запаривай и жари, поумней будешь. Наркоманка херова. Да. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Пошел ты знаешь куда. Вы чего названиваете-то? Что ж так обосралась, аж пизда в гамне, блин. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Слушай, я вас не знаю и знать не хочу. Так что не звоните больше сюда. Давай встретимся. Алло. Алло. Алло. Отделение, да. ФСБ это. Да? Отделение номер 2 слушает. Не, а что вы хотели? Ты перцем когда-нибудь что? Поебалу это нахуй, по это получал, блин? Слышь, ты кто такой-то? А отвечай, сука, блядь, когда тебя спрашивает майор, нахуй, блядь. Чего? А? Да, а что ты заткнулся сразу, ёб твою мать, не ожидала это контратаки? Слышь ты, придурок, кто ты такой? Кто ты такой, а? Придурок? Отделение ФСБ такой? Это. Вызывай в приёмную, петух, ёпта, отделение ФСБ. А ты даже не знаешь, письма, что это организацию, что ли, девочка? Иди нахуй, слышь ты? Десант, это будет это завтра утром. Кто? Алло. Ты-то где живешь? На какой улице ты живешь, скажи-ка? А? На надо на какой? Я к тебе приеду. Да не одна, у меня гостей скоро едет. Мы на машине приедем, на большой. Не надо! Это ладно, ты скажи, где живешь. Я замужем! Какие проблемы-то у тебя, а? Никакие! Положь трубку и заткнись! Самогоночка-то есть у тебя? Я самогонку люблю. А? Нет у меня никакой самогонки! Отлепись от меня! Я много пью. Заколебаешься поить? Давай гони больше. Слышишь ли, самогоночка-то есть у тебя? Я самогонку люблю. А я сейчас в мочихе позвоню. По Никольскому застучивать. Барановы! Заткнись! Чего? Хуй соси! Татьяна Николаевна Баранова! Я сейчас... Заткнись! Ага! Я сейчас Курочкину Ваське позвоню, так он приедет сюда! Ага! А я сейчас Курочкину Ваське позвоню! Чё, блин? А? Здравствуй. Алло. Алло. Алло. Здравствуй. Здравствуй. В любой момент мы вас арестуем и накажем. Да пошел ты, ёпт. Алло, алло. Да. Слушай, ты кончай нахуй это дело. Я это расследую, думаю, так это пройдет тебе, блядь. Ты пидорас. Пидорас. Да пошел ты знаешь куда. Иди ты в жопу. Да. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло. Да-да. Слушай сюда. Заказан на ваш адрес. Что-что? Заказан на ваш адрес по этому телефону. Заказ какой-то, да? Да. А вы куда звоните? По этому телефону. Ну, какой номер-то? Вон, к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Где ты живешь? Какие 2? Да я Муровская Кировская область, вы куда звоните? Да. По этому телефону. Ну... На каком транспорте? Да какой номер-то? Какой номер-то? Мы же ничего не заказывали. Ну как нет? Нет. Вон на улице стоит, идите так... покупайте. А, у нас на улице стоите? Да. А что вы привезли? Наркотики. Наркотики? Алло! Я не... Да. Колючий алло. Дурман, знаешь? Это кто такой? Чего? А это вы Баранова. Куда чего? Куда вы звоните? А? Колючий дурман, знаешь? А? Да. Ну что это такое? Вы... На адрес заказан на ваш адрес Мы ничего не заказывали. Ну как нет? У нас и скота-то никакого. Была собака, и та пропала. Ничего у нас нету скота. Мы ничего не заказывали. Кошку я тебе задавлю, блядь, сразу, мигом. Алло. Вон наркотики, вон у КамАЗа возьми, блядь, пару кубиков, я на всю жизнь хватит. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Ты чего дуру гонишь? Я тебе башку разобью, козёл ебут. Ты чего материться обрываешься, блядь? Ты же Гондон, рядом, пошёл рядом, нахуй, нет, сука, я башку тебе пойду раскалю за твои слова. Алло! Баранови! Баранови! Мы думали... Мы думали свежие, блядь, те же. Чего-чего? Мы думали свежие, опять те же наркоманы. У тебя, наверное, проблемы. Какие проблемы-то у тебя, а? Ты, наверное, голодная сидишь. Давай поесть принесу тебе каши, похлебки, давай. Где живешь, бабуль? Где ты живешь, скажи? Гостинца принесу, скоро Новый год, стол накроем, посидим, выпьем. Ну? Где ты живешь-то хоть, а? Шла хоть бы по грибы делать, нехер так. Слышишь ли, самогоночка-то есть у тебя? Я самогонку люблю. Я много пью. Болтушка! Мы с мужиком вместе к тебе придем в гости-то. Вот я чувствуешь, для чего ж по тебе психушка плачет? Ну просто требует тебя туда. А по тебе Вася Курочкин плачет! А ты вообще идиотка. Дура есть сам дура. Сам ты идиот! Сам ты дурак! А я-то думал, ты нормальная женщина. А ты, оказывается, вообще идиотка. Сам ты идиот! Положь трубку! Это не могла бы свою пизду полизать сама? Ага! Сейчас, я сейчас соседу милиционеру позвоню! Давай, давай. Вот так. О, молодец! О, какая ты, о! Ты какой размер-то берешь? Ты как, в жопу берешь или нет? Да пошел ты нафиг! Заткнись! Ты понимаешь? Заткнись, мама! Ну так как? Будем в жопу бить или не будем? Ну? Я сейчас этому позвоню. Курочкину Васе. Надо же! Нихера себе! Познакомься с ним! Вот так простенько, миленько и деловито. О чем поговорим? Да пошел ты нафиг! А? Чего? А какого? Алло? Я тебя сейчас с тобой познакомлюсь, блядь. Давай встретимся. Не надо никого мне! Люблю коньяк и водку. Давай встретимся. Ага. А? Не надо. Ой, бля, да что ты, сучка. Давай встретимся, а? Я сейчас твой номер телефона заберу. Давай встретимся, а? Ну, вы соседи через вон улицу. У тебя какой номер телефона? Баянов Юрий Андреевич, знаете, где живет? Нет! Телефон сказать? Бери бумагу, бери ручку, я тебе номер скажу. Алло! Давай номер записывай. Бери бумагу, бери ручку, я тебе номер скажу. Сейчас, алло. Подожди. Номер. Ну подожди, мама, блин! Ну? Что, с ума сошла, что ли? Сейчас, подожди. Ну что, записываю? А, бабуль, телефон сказать? Да. 55-002. Ай, блин. Запомнила? Мама, давай, мама, звони по этому номеру. Подождите. Постой. Чего ты? Какие проблемы-то у тебя, а? Подожди. Алло! Вот. Ну? Чего ты? Сейчас запишу, подожди. Так. У тебя, наверное, проблемы. Чего? Я даже знаю, как тебя зовут. А как? Барановы! Барановы! Поняли? Поняла. Бери бумагу, бери ручку, я тебе номер скажу. Ну-ка, скажи, сколько, какой номер? 55-002. Чего материшься-то? Ну и чего дальше? Запомнила? Давай звони по этому номеру 55-002. Слышишь ли, самогоночка-то есть у тебя? Я самогонку люблю. А я сейчас Курочкину Ваське отдам записку. Да, а чего? Да, балда. Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. Давай встретимся. Не надо мне ничего! Мне печушка 15 сантиметров, нахуй. Сам замерял, нахуй. Глянь, вот и все, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Ты бы мне хуй отрасала и... Вы меня скоро в гроб загоните! Ой. Ну, ну. Мой! Заткнитесь оба! Я ее здесь вот поймаю бы у подъезда нахуй, и выйду бы нахуй раком нахуй. Что ж так обосралась, аж пизда в гамне, блин. Алло, алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, сюда, заказано на ваш адрес, поэтому телефону. Ну чего? А? Ну, что заказано, говорите. Вон, алло. Вон, привезли два мешка, иди покупай. Подожди, это кто со мной разговаривает? И какие мешки заказаны, и чего покупать? Сидор Петрович. Так... Я такое не слыхала. И что заказано? Ну как нет? Наркотики. Чего заказано? Вот сейчас подойду у вас к подъезду. Вон на улице чего? Стоит. Идите покупайте. Чего покупать-то надо на улице-то? Алло! Алло! Я ничего не заказывала. Колючий, ничего мне не надо покупать. А! Алло. Ну что это такое? Что заказано? И кому вы звоните? Вы назовите меня, кому звоните? Дураки дураком же, а? На адрес. Заказано на ваш адрес. По этому телефону. На какой мой адрес? Повторите мой адрес. По этому телефону. мне чего телефон? Вы мой адрес, и что заказано? Я ничего не заказывала. И ничего мне не надо. Ну как нет? Все, прошу не беспокоить. Так, очень просто. Я ничего не заказывала. Вы мне конкретно говорите, что заказано-то. Что привезли, куда привезли. Колючий дурман, знаешь? Какой колючий дурман? Вот его запаривай и ешь. Наркоманка херова. Вот этот наркоман херов. Все, у меня с определителем телефон. Я сейчас в полицию. Черепеня херова, иди кули дрова. Алло. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Лобу достану целовать, блядь, за такое поведение. Так, во-первых, вы кто такой? Это раз. Почему звоните на этот номер? Вообще, вы кто такой? Вам же 10 раз сказали, что ничего не заказывали. Вы записывайте тогда, кто вам заказывает адреса и телефоны, и фамилии тогда, если вы там чего-то. А сейчас в милицию позвоню. Что я если твою еще маму раз позвоните. Блядь. Еще раз только позвони, позвоню в милицию. Все. Попробуй только еще раз позвонить. Ты проститутка ты, Машенька, блядь, а? Так, это где ты находишься? Сейчас я приду. А тебе какой идет? Там какой? Ты что, идешь? Там, Ваня, пойди. Чего там колючее-то, какое? Какой там этот препарат-то? Колючий дурман, знаешь? Не знаю, колючий дурман. Да? Ну, что, сколько стоит, чего стоит? Иди-ка, бери косу, да, коти. Так я приду, да куда идти-то? Я вот сейчас приду, куплю, чего там, куда идти-то мне? Коти траву, знаю, дурман, куда. Да запаривай. Так запаривай, да где мне браться его? Или... Да. Алло. Да, слушаю вас. Через дом Водя, милиция. У нас что? Есть милиция, Водя, рядом. Я муж говорила про тебя. Он говорит, я на мушку ее беру. Алло! А вы кто? Кто вы вообще? Фамилия как у вас? Здравствуйте. Алло. А это кто ты? Глава. Фамилия ваша как? Ага. Что? Вот ты представь, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умный? Оттуда фамилия ваша. Не добьете своего. Вы свое не добьетесь. Вы знаете, что номера определяющие? Нужно с сотрудниками полиции связаться. А тебе какое дело? А я сам являюсь сотрудником полиции. Слушай, перестань-то воровством заниматься. Каким воровством-то? Вы это работаете там, это, по ремонту этих сотовых? Каким ремонтом сотовых? Вы что? И со с вами, и со мной довольство есть. Вы кто? Ваша фамилия как? Это не твое дело. Как не мое? Звоните мне. Перестань ты хуяничать, да. Я тебя уже давно знаю, блядь. Старого козла, блядь. Какого старого-то? Фамилия-то как? Кому вы вообще звоните-то? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Да как, если вы мне звоните, как не мое дело-то? Я маму твою трахаю. Такого быть не может. Ну как нет? Чего? Матери затолкать тебе в пизду. Фамилия-то как у вас? Может, поговорим нормально? Пожилой человек. А? Табакова. Алло. Да. Вы вообще кому звоните-то? Гражданин непонятно. А тебе какое дело? Я сейчас приду тебе дамчику пососать. Давай, иди сюда. Пусть сосать будешь, нет? Да, ну, приди, что ты мне тут по телефону-то выговариваешь, а? Что по телефону-то выговариваешь? Иди сюда, покажи мне. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь, чтоб повесили. Ну, давай. Где ты живешь? По какому адресу? Куда звоните, там и живу. На каком транспорте тебе ехать? Ты вообще откуда, мужик? В Севастополе. Ух, забрался куда далеко. Ну, ага. А зачем ты отсюда-то звонишь? Это не твое дело. Кому я звоню, кто ко мне звонит. Понял? Да как мне не мое дело, если вы мне звоните сейчас? Ты же рядом со мной живешь. Я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Вот понажрутся, блядь, начинает название, кому попало. Сколько выпили? Так, бутылка, 2, 3, 4. Да. Как еще, блядь? Не в полежку ты лежишь. Ну и давай 500 рублей. Чего? Ну и давай 500 рублей. Кому? Заказано на ваш адрес. Чего? На адрес. Заказано на ваш адрес. Вот. А что заказано-то на мой адрес? Проститутки. А? Тебе проститутку там надо, да? Вы проститутку? Да. Ой. Проститутка? Проститутка, блядь. Какую-то фигню несешь. Ты сколько выкурил или выпил, мужик ты? Я еще к тебе приду сейчас. Ой, у тебя башка пить вообще пиво работает? Нет. Нет. Фамилия-то как у тебя? Что боишься сказать-то? Сидор Петрович. Сидор Петрович? Да, да. На Сидоров Петровича очень много. Адрес проживания-то какой у тебя? Пошел ты нахуй, я тебе говорю-то. А чего сразу пошел-то? Что, боишься, что ли? А тебе какое дело? Так вот и боишься. Ты мне адрес-то свой скажи. Ой. Ты понял-то, нет, что я говорю, что пошел ты нахуй. Вы что думаете, себя непобедимые, да? Кто? Вот скоро не будет нихуя, блядь. Мужик, ты сколько выжрал, полудурок, а? И со вами, и с командово, что есть. Ты с кем ты выебываешься, а? Перед кем? Перед тобой, перед кем? Чему ты радуешься? А чему мне радоваться? Я над тобой угораю, дебилом. Все, Луша, все, пиздец вам. Все, пиздец вам. Фиг с ним, что? Давай. Вот ты уже на крючке у меня. Ой, да мне хоть на двух крючках, без разницы. Вы это сотовый воруете и продаете, да? Какие сотовые? Это домашний номер телефона. Вот попались вы, наконец-то. Все, уже попались. Да. Спасибо. Ну вот я сейчас это все записываю, твои разговоры. Все ваши старания, блядь, будут сейчас в милиции, там все. Ну так что, давайте. Ворюга ебаный, блядь. Я хоть посмотрю, кто вы такой-то. А? Давайте. Я говорю, хоть посмотрю, кто такой-то со мной разговаривает. Если кто воруете, значит, блядь, будете убийцей, ебаные, блядь. Ну, угрожать нельзя. Это статья уголовная, 119, часть 1. Ты помнишь, это генерал Дудаева, это убили через телефон? И чё? Ну, блядь, я тебя, ебаный, блядь, казнить буду сам, блядь, лично. Все будет суждено, вы будете, блядь, дополнительно еще. Да? Сука, ебаная, блядь, это мусульмане, хуево. А? Кто? Мусульмане? Да. А? Я говорю, белка, наверное, схватил. Да. Ну тебе хоть мать отец, нет? Сколько пьешь-то? 3 недели, 4? Ой. У тебя ни родных нет, никого.